впились еще сильнее. Будто она не хотела, чтобы я ушел. Хотя куда мне тут идти? Неожиданно затрещал лед, зазвенел странной песней. Я недоуменно глянул на бабку, но та молча указала на хозяина штормов, превратившегося в ледяное изваяние. Возле него стоял... Я сглотнул. Янсрунд. А за его плечом безобразное чудовище. «Не так просто». Показалось, что от голоса повелителя холода закружила метель, неистово завыла вьюга. Я скрипнул зубами. Тьма услужливо пощекотала мою ладонь. «Только тень желания, и тьма метнется в него». Янсрунд вдруг посмотрел мне прямо в глаза, усмехнулся и покачал головой. «Не бойся, Янгангер. Я тебя не люблю, но ты честный враг. А этот...» Он с силой пнул ногой замерзшее тело хозяина штормов, и то разлетелось на мириады осколков. «Этот помогал мне, а когда меня низвергли, начал забирать силу даже отсюда. Тварь!» За его спиной недовольно заворчало чудовище. Янсрунд обернулся и ласково погладил его по голове. «Сейчас, Идда, сейчас!» «Идданр!» Сам не зная почему, выдохнул я. Чудовище подняло голову и посмотрело на меня. В ледяных глазах было больше человечности, чем во всем идеальном облике Янсрунда. Кто-то мелкий скользнул к осколкам и сгреб несколько в горсть. «Лейсе, Лейсе!» – зазвенел счастливый голос. «Смотри, что я нашел! Арве!» Я кинулся к брату, упал на колени и крепко прижал к себе. Осколки упали на пол. Он не сразу понял, что произошло, но потом обхватил меня ручонками за шею. «Оле!» Я почувствовал, как перехватило горло. Зажмурился и мотнул головой. «И я тоже здесь!» Лейсе вцепилась в меня, стараясь подвинуть брата. Я обнял ее второй рукой. Все смолкли, но я ничего не видел и не слышал. Даже поднявшийся из праха хозяин штормов не сумел бы оторвать меня от них. «Оле!» Лейса погладила меня пальчиками по щеке, а потом рассеянно посмотрела на свою руку. «Почему ты плачешь?» В ее голосе было столько жалостливой растерянности, что казалось, она сама вот-вот разрыдается. «Ничего», — ответил я, неловко вытирая глаза рукавом. «Это ничего». «Почему тебя так долго не было?» — спросил Арве. Я посмотрел на брата. «Дорога была долгой. Очень долгой. Но я пришел». Арве засиял и рассмеялся. «Да, я знаю. Глемты всегда приходят друг к другу». «Именно». Я погладил его по волосам, но случайно поймал взгляд Янсрунда. Тот был хмур и молча смотрел на нас. Потом чуть приподнял руку и показал на место, где стояли мы с бабкой. «Мы еще не все сделали, Оларс. Уходите, вам не нужно этого видеть». Не став спорить, я поднялся с колен, взял Арве и Лейсе за руки и вывел из образовавшегося круга. Кажется, я даже и не заметил, как призраков стало слишком много. И они все прибывали и прибывали из глубин мрака. Бабка одобрительно кивнула и направилась в толпу. Я попытался ее остановить, но она лишь покачала головой. «Нет, Оларс, мое место там, как и твоих родителей». Не понимая, о чем она говорит, я молча проводил ее взглядом. А потом вдруг завыл ветер, тьма подхватила меня, как песчинку, и швырнула вверх.